Глава 26. Ангелина. Большой зал с двухцветным пространством был разделен с помощью различных посадочных зон. Столиков на двоих, диванов высоких стрельчатых окон, лаунжа вокруг панорамного камина и обеденных групп для больших компаний. Белые стены и прозрачные фасады подчеркивали простор ресторана. А парящий над потолком атриум с живой растительностью служил великолепным акцентом, разбавляя скупость присущих интерьеру блеклых оттенков. Однако я, вместо того, чтобы оценить все великолепие обстановки, думала об одном единственном. Рафаэль. То, с какой силой меня тянуло к нему, больше походило на наваждение или приворот. Невозможно так от кого-то зависеть, чтобы до потери пульса бояться потерять или просто отпустить на каких-то полчаса. Но, сидя за дальним столиком, я уже спустя минут 5 ощутила недостаток огонечка. Аж есть перехотелось опять. Тем более я неплохо перекусила перед отлетом. Именно поэтому вместо ожидания заказанных блюд я чутко прислушивалась к окружающему, в надежде распознать среди сотни гостей того самого, единственно нужного. Но он все не возвращался, даже спустя еще 5 минут. А вот о чем можно так долго беседовать? Мать-ночь, я точно с ума схожу от своих чувств. От мысленных терзаний отвлек громкий шум со стороны входа в ресторан. Компания каких-то агрессивных личностей пыталась прорваться внутрь, но их не пускали. Рядом со мной тут же оказалась охрана Оливейра. Чуть ли в круг не взяли. О, да, совсем не привлекая внимания. Неизвестно, сколько бы это продолжилось, но в какой-то момент в середину зала что-то полетело. И почти сразу помещение стало заполняться едким белым туманом, от которого заслезились глаза и запершило в горле. Пришлось прикрывать лицо краем пиджака Рафаэля, благо тот все еще был на мне, не смогла заставить снять его с себя. Кто-то из охраны тут же вздернул меня на ноги и потащил в противоположную от выхода сторону. Я даже спорить не стала. Все равно им всяко виднее, как поступать в подобных ситуациях. Просто послушно следовало за ними. Но, оказавшись на кухне, пришлось притормозить. В отличие от зала, здесь царила рабочая атмосфера. Все сновали туда-сюда, мешая передвижению. Да и узкие коридорчики не позволяли двигаться на полной скорости. Один зал кухни сменился другим, когда перед нами вырос какой-то официант, выливший в лицо держащего меня за руку охранника непонятную жидкость, отчего тот взвыл, отпустив меня. Все произошло так быстро, что я и не поняла толком. А в следующую минуту раздался взрыв. Пол под ногами дрогнул, и я устояла лишь чудом. Да и то потому, что меня поддержали за локоть. Хотела было поблагодарить, но незнакомец уж слишком довольно скалился, отчего на моем волчьем загривке шерсть дыбом встала. Мысленно, конечно, но факт. «Тебе, милашка, придется проехать с нами», — постановил он. «Будь хорошей девочкой, не заставляй причинять тебе боль», — притянул к себе вплотную. От действия незнакомца с плеч на пол упал отданный мне Рафаэлем пиджак. Но я не обратила на это никакого внимания. Не до него. Беспомощно огляделась по сторонам в поисках спасения, но все, кто охранял меня, лежали на полу то ли мертвые, то ли просто без сознания. Так и не поняла. А в воздухе стоял едкий запах химикатов, в котором ощущались металлические отголоски крови. Вокруг застыли неподвижными фигурами подельники напавшего, одетые как официанты, с неброскими разной тональности, русыми волосами и внешностью в целом. Они явно умели не выделяться из толпы. «Так что, будешь хорошей девочкой?» — продолжил насмешливо говорить все тот же незнакомец, «Хорошей девочкой?» Переспросила бестолково, пока мозг лихорадочно пытался придумать выход из сложившейся ситуации. Жаль, перевес не в мою сторону. Да и кем бы эти волки ни были, с десятком в прямом бою мне не справиться. Даже будь под рукой ножи или лук. Разве что попробовать применить дар. Но это на крайний случай. Неизвестно, как он повлияет на оборотней. Это люди легко внушаемы, а с моими сородичами ожидать можно чего угодно. Тем более не настолько хорошо я его контролирую. В свете того, что использовала настолько редко, что по пальцам пересчитать можно. Папа запрещал. Поэтому буду. Закончила мысль вслух. Умная девочка. Похвалили меня и потянули дальше, прочь от ресторанного зала. Не сопротивлялась. Ждала подходящего случая. Может, на улице получится вырваться и сбежать от них? Рафаэль по-любому уже спешит вниз. Оказались мы в боковом проулке между зданиями, где нас ждал серый фургон доставки продуктов, куда меня и попытались запихнуть. И вот тут во мне родился протест. Уперлась ногами в задний бампер и резко оттолкнулась. Отчего мы вместе с тем, кто меня держал, упали на асфальт. И я приземлилась сверху, чем и воспользовалась, тут же поймав его взгляд. «Помоги мне, пожалуйста», — попросила, вложив в интонации все свои эмоции отчаяния, веры и надежды. Темный взгляд незнакомца застыл, зрачок сузился до минимального размера, а затем резко расширился. Оборотень поднялся на ноги, поднял меня, отставил в сторону и набросился на своих друзей. Те такого точно не ожидали, а растерялись сперва, дав мне время на то, чтобы рвануть из проулка прочь. За спиной послышалось грозное рычание, и я, спотыкаясь и скользя в летних кроссовках, по снежному настилу прибавила в беге. Впереди маячил спасительный угол, ведущий на оживленную улицу. Туда и рвануло из последних сил. Мне казалось, у меня получилось, оставалось еще совсем немного, и тогда... Чьи-то руки перехватили прежде, чем мое спасение все-таки состоялось. Отшвырнули к стене. Плечо пронзила острая боль. Но виновнику случившегося было плевать. Тот, кто еще недавно меня защищал, закончил расправляться со всеми, кто был рядом. И теперь собирался выместить на мне же разбуженные в нем эмоции. В самом худшем смысле. Судя по похотливому взгляду и ноткам возбуждения в воздухе. Уж лучше бы просто убил. Зря все-таки использовала дар. Неспроста папа требовал никогда, ни в какой ситуации не применять его, особенно в стрессовой. И как теперь быть? А никак. Треск ткани, грубо сдернутой с моих плеч рубашки, не оставлял ни шанса на иной исход. Сопротивляться бессмысленно. Он же все равно сильнее. Прижал к холодной стене, ухватив ладонью за горло, приподнимая выше, лишая возможности вдохнуть. Секунда. Другая. Перед глазами начало темнеть. А вместе с тем кислород вокруг действительно закончился. Сила альфы прошлась вибрирующей волной по всему проулку. И теперь задыхался уже мой обидчик. Ослабив хватку, он схватился за свою шею, пытаясь избавиться от невидимой удавки. Сложившись пополам, а затем и вовсе рухнул, завалившись на бок. Приближавшийся к нему Рафаэль и тогда не перестал давить. На мужском лице не отражалось ни единой эмоции. Лишь в бирюзовом взоре полыхало пламя. И вот вроде умом понимала, что не та ситуация, но даже сидя на асфальте в неудобной позе, невольно залюбовалась огонечком. едва радостно не заскулила, когда пространство наполнил очередной удушающий всплеск силы Альфы. «Солнечная моя!» Неожиданно мягко проговорил оборотень, протянув мне ладонь. Хотя бирюзовый взор, до сих пор сконцентрированный на непутевом похитителе, по-прежнему был наполнен лишь ледяной яростью. «Ручку подай!» И сам же ухватил меня под локоть, поднимая и отодвигая от стены в сторону, загораживая собой обзор на оборотня. И я и не собиралась смотреть. Уткнулась лбом между его лопатками и прикрыла глаза. Только теперь заметила, что меня всю трясет. То ли от страха пережитого, то ли от того, что все завершилось столь благополучно. Ну, почти. Сразу как только... Что за гребаная привычка такая вечно пытаться украсть у меня самое ценное? Прорычал с проскользнувшей яростью огненный Альфа, а вместе с тем раздался хруст сломанной шеи. И вот ничего хорошего в происходящем не было, но я заулыбалась подобно той же дурочке. «Самое ценное», — он сказал. «То есть я для него самое ценное». Окончательно зависла на этой мысли. Так приятно, оказывается, быть для него ценной. «Ты как?» — развернулся ко мне. «Ничего не повредило?» «Нет», — протянула все с той же глупой улыбкой и головой покачала в довесок. «Если и да, я ничего не ощущала, кроме безбрежного счастья, которым хотелось делиться со всем миром, и в первую очередь с тем, кто мне его подарил, чтобы знал и чувствовал вместе со мной». «Огонечек», — прошептала, шагнув к нему вплотную, заглядывая в его глаза. «Я тебя так люблю», — добавила, продолжая бестолково улыбаться. «Очень-очень», — закончила совсем тихо, обхватывая ладонями мужское лицо. И, поднимаясь на цыпочки, невесомо целуя сжатые в тонкую полоску губы. Послышался шумный выдох, а воздуха вокруг опять заметно поубавилось. Нет, на этот раз не потому, что Альфа использовал свою силу. Просто довольно трудно дышать в принципе, когда в губы впиваются ответным поцелуем, до того жадным и голодным, пробуждающим столько эмоций, что как-то и неважно уже, где мы и кто может быть поблизости. Всего пара мгновений, а я снова вжата спиной в кирпичную стену. И то ненадолго. Стоило только почуять желание Рафаэля, как мое ответное не заставило себя ждать. Я снова, как искра, вспыхнула ярким пламенем от обжигающих огнем нетерпеливых прикосновений, очень быстро переросших в откровенные. Со стоном выгнулась Рафаэлю навстречу, при этом крепче прижав его к себе за плечи. «С ума сводишь!» — пробормотал неразборчиво оборотень. Подхватил под ягодицы, приподнимая выше, вынуждая обхватить его за торс обеими ногами. Остановить бы наметившееся безумие, но я и сама увязла в нем. Запрокинув голову, наслаждалась чуть болезненными, жалящими поцелуями, которые наверняка оставляли следы. Но очень скоро и этого стало мало. «Еще!» — сорвалось с губ едва слышно. И сама не была уверена, вслух сказала или про себя подумала о том. Но он услышал. «Моя девочка», — отозвался хрипло, — «все, что захочешь». Снова поцелуй, прямо встык шеи и надплечье, втянул в рот тонкую кожу, неосторожно прикусив. а меня как на сотни частиц рассыпали, забыв собрать обратно. Вот так просто, с одного полуукуса. Раф! Выдохнула, больше уже ничего не соображая. И ответно рванула полы его рубашки, обнажая для собственных поцелуев. Его кожа почти обжигала мои губы, пока я скользила ими от подбородка по шее вниз к плечу, чувствуя, как внутри бьется пульс, как он ускоряет свое биение с каждым моим прикосновением. Бум-бум-бум. И я буквально зависла на этом звуке, растворилась в нем, подстроилась. Еще сильнее, еще быстрее, пока оно не стало биться в унисон вместе с моим сердцем. Пока в разуме не осталось ничего, кроме него. Пока он не стал моим собственным, единственным, наравне с проступившими клыками, которые я, не раздумывая, на инстинктах вонзила в мягкую кожу. Оборотень на мои действия зарычал. Переулок буквально затопило пронизывающим воздух возбуждением, смешанным с новым выбросом силы альфы огненного клана, отчего мой мозг окончательно помахал ручкой. Треск ткани моих леггинсов я вовсе приветствовала протяжным стоном предвкушения и уже приготовилась к новому витку удовольствия, когда в сознание неожиданно врезался чужой голос. Я, конечно, все понимаю, но вы бы хоть в машину, что ли, сели, Оливейра. Ладно ты, но на девочку же тоже смотрят. Я бы проигнорировала, возможно, да только последнее замечание ярким неоном загорелось в голове. Вот я и пришла резко в себя. Тут же, покраснев, как только поняла, кто именно нам помешал. Сам Верховный. Но то я, а вот Рафаэля нисколько не проняло, словно и не слышал. «Рафаэль!» — позвала его, шумно втянув в себя воздух от ощущения его горячих ладоней на моих обнаженных ягодицах. Пока я барахталась в смущении и стыде, он успел не только леггинсы на мне разорвать, но и нижнее белье. И теперь ласково водил пальцами по влажной плоти, продолжая целовать в шею, отчего мои мозги снова понемногу стали наполняться туманом, затмевая реальность. К черту всех! В тот же момент вокруг разлилась очередная волна альфы. И это было далеко не столь приятно, как в исполнении огонечка. Совсем неприятно. Волна силы буквально пригвоздила к месту, отчего я вся сжалась и заскулила, признавая силу главнейшего из нас. Рафаэль же лишь слегка напрягся, продолжив удерживать меня в прежнем положении. И только спустя несколько секунд он шумно сглотнул, уткнувшись лбом в кирпичную кладку. Так и не отпустил. Какое-то время не шевелился вовсе, и только по истечению минут вернулся в реальность. «Спасибо», — произнес глухо в адрес черного волка. А я все это время старалась не думать о том, как это выглядит в глазах Верховного. Только бы родителям не рассказал. А то папа до сих пор припоминает Селене об ее склонности к эксгибиционизму, когда она с Домиником вот так же при всех... Жуть. «В своем уме?» — поинтересовался тем временем Верховный, протянув огненному волку пиджак, который я потеряла еще в кухне ресторана, и подал нам. Вещи Рафаэль взял и даже поставил меня на ноги. Правда, так и не отпустил, придерживая за талию одной рукой, а другой заботливо укутал в одежду. «Нет, но да», — неопределенно отозвался он на слова Одвайера. «Ага, он-то да, а вот я...» Я только сейчас начала понимать, что сотворила. Я же банально на него все свои эмоции перенесла с помощью дара. Буквально насильно заставила меня желать. И укус мой, который он принял, тоже я заставила принять, если так подумать. Не сам. И как теперь быть? Нет, не с меткой здесь я нисколько не сомневалась. Но теперь нужно как-то донести до огонечка все это дело. И желательно так, чтобы он не решил, что его чувства ко мне тоже навеяны мной. А он ведь даже про дар мой еще не в курсе. Вот же мрак! Протянула с обреченным стоном, прикрывая глаза. Уж не знаю, как Рафаэль среагировал на такую мою реакцию, но у меня сил не нашлось притвориться, что все хорошо. Хотя все вроде как и правда неплохо. Наверное. Надеюсь. «Прости, солнечная!» По-своему расценил сказанное мной огненный Альфа, плотнее укутывая меня в свой пиджак. И я сорвался. Вздохнул, бережно обнимая. «Опять!» Добавил уже мрачно, хотя тут же спрятал эту свою эмоцию, а дальнейшее озвучил в полнейшей беззаботности. «Отвезу тебя в отель, хорошо?» Улыбнулся мне мягко и тепло, склонившись ниже, одаривая коротким поцелуем в висок. Не нашла ничего лучше, как просто кивнуть. Не сообщать же ему прямо здесь при всех правду, хотя чувство вины во мне усилилось стократно. Даже на миг подумала, чтобы умолчать. А вдруг не поверит, обвинит, уйдет и... И не вернется. Вот когда стало по-настоящему страшно. И это не осталось незамеченным. Объятия Рафаэля стали крепче. «Вернусь через час», — бросил он в адрес Верховного, прежде чем повести меня в сторону главной улицы. В конце переулка, оказывается, нас уже дожидалась машина. Не стоит чувствовать себя виноватой за то, что сделал я. Особенно, если меня самого все устраивает. Добавил, немного погодя, и так, что слышала лишь я одна. Знал бы он. Вряд ли бы был так же спокоен, и его все устраивало. Но я опять только кивнула, садясь в прохладный салон. Или это мне он таким холодным показался на фоне переживаний? Нет. Нужно сейчас все рассказать. А то если отложить, точно потом не решусь. Найду тысячу причин этого не делать. Прям как с раскрытием своей личности. Ничем хорошим та моя ложь не закончилась. Нет, по итогу-то, конечно, теперь все хорошо. Но по факту Рафаэль очень разозлился. Именно поэтому, как только он уселся рядом, а автомобиль тронулся с места, вдохнула поглубже и решительно произнесла. «Прости, я не хотела, чтобы так вышло. Я не собиралась, просто оно как-то само собой получилось. Обычно я лучше себя контролирую. Совсем не то, что собиралась. Но надо же с чего-то начать, да? Глупости не говори!» Неожиданно сурово произнес Оливейра. Вопреки тону, притянул к себе довольно бережно, обнял и уткнулся носом мне в макушку, глубоко вдыхая. «Ты не понял», — опять вздохнула и отстранилась. «Я... у меня есть дар», — выпалила, пока точно не передумала. «Братья называют его даром сирены. Я умею соблазнять голосом. От обычного расположения к себе до вот такого, как сегодня, с тобой и с тем оборотнем. Я еще достаточно плохо его контролирую, потому не всегда можно предугадать, как он подействует на сильных оборотней, и потому стараюсь ни на ком его не применять, кроме тренировок с близкими. И на том оборотне решилась только из-за отчаяния. Надеялась время потянуть и сбежать. А с тобой я вообще не собиралась его применять, честное слово. Оно само собой так вышло, — сбавила тональность. Я просто так обрадовалась, что все закончилось, и ты пришел, и что все хорошо. И я правда не хотела. И заметку. Тоже прости. Ее ты тоже признал, скорее всего, из-за моего влияния. Тут мне совсем стало стыдно. Вот я и уставилась на ладони. Рафаэль насказанное шумно выдохнул и снова глубоко втянул в себя воздух, пребывая в прежнем положении. Какое-то время так и сидел, ничего не говорил, продолжая удерживать в своих объятиях, и я с каждой секундой его молчания впадала в настоящее отчаяние. Вот как сейчас отвергнет. «Опять глупости говоришь», — произнес он, наконец, спустя затянувшуюся паузу. «И я в курсе про твой дар, Доминик рассказал, как и в курсе о том, что ты использовала его на мне прежде, тогда на служебной парковке. Тогда я не осознал, решил, мне показалось, но сегодня, когда ощутил отчетливее, убедился». Замолчал, а объятия приобрели болезненный оттенок. «Знал?» — повторила за ним растерянно. «И не в этом даже дело. Он сказал, я приманила его на служебной парковке. Это в тот раз, когда я из-за болтовни Ясмин разозлилась?» «Тогда тоже, получается, применила сама, того не ведая». «Кажется, с моим самоконтролем все еще хуже, чем я думала». Окончательно погрустнела. «Папа будет ругаться. Опять запретит остров покидать». «Не запретит», — отозвался Рафаэль. «С учетом того, что у тебя теперь есть пара, то если кто и будет тебе что-либо запрещать или как-либо ограничивать, так это точно не он», — заявил нахально. Весь стыд и сожаление по содеянному вмиг испарились. «А ты собираешься мне что-либо запрещать и ограничивать в чем-то?» Подняла голову, одарив его прищуренным взглядом. «Обязательно», — охотно согласился огненный Альфа. «Например, ползать ночью через забор с голым задом. Повредишь еще, не дай лунное. И да, я не про забор переживаю, если что». «Нет, ну каков нахал, а?» Хотя улыбка все равно растянула мои губы. «Ползала, ползаю и буду ползать», — заявила из чистого упрямства, сложив руки на груди. И тут же скривилась, осознав, что до сих пор пребываю в рваной рубашке с запахом чужака на белой ткани. Только зародившееся хорошее настроение опять пало в бездну. Практически сорвала ее с себя тут же, отбросив подальше вместе с пиджаком, который тоже успел пропитаться чужими феромонами. «Мне срочно нужно вымыться», — добавил брезгливо вслух. Судя по мелькнувшей тени на лице Рафаэля, он был того же мнения, но никак подтверждать не стал. Снова притиснул к себе поближе. «Я же вовсе перебралась к нему на колени, обнимая крепче, чтобы перебить тошнотворный запах чужака желанным. Оказывается, это противно, когда тебя трогает не твой мужчина. О том и заявила Огонечку, пусть и весьма своеобразно. Сам вымоешь. Протянул с предвкушением в голосе. Очень заманчивое предложение, солнечная моя. Еще какие-нибудь пожелания будут? Да полно. Но первостепенное. Не рассказывать папе о произошедшем. Точнее, о том, какое я приняла во всем этом участие. А то никакая моя метка на тебе не поможет. Хмыкнула. Заберет домой и скажет, что так и было. На этот раз на меня посмотрели, словно я тут глупость какую-то полнейшую сморозила. Ну-ну. Посмотрю я на него, когда окажусь права. А дальнейшее прозвучало далеко не беззаботным тоном, как прежде. Если ты все еще думаешь, что я принял твою метку исключительно под влиянием твоего дара, то ты ошибаешься. Перехватил мою ладонь и положил себе на грудь, позволяя ощущать, как бьется его сердце. Можно внушить кому угодно, что угодно. Похоть, радость, печаль, грусть или любую другую эмоцию. Но заставить по-настоящему любить свою пару и быть преданным ей точно нет. Метка не создается из того, что живет в твоей или моей голове или разуме. Эта привязанность куда глубже и больше, чем мы сами или наша звериная суть. Пока он говорил, я дышать переставала. А мне ведь не показалось? Он правда упомянул про любовь в отношении меня? И если так? Люблю тебя, прошептала растроганно со слезами на глазах, которая поспешила смахнуть раньше, чем они дали о себе знать, в полной мере. И не просто люблю. Я тобою дышу. Только тобой одним. Больше никем и никогда, — заверила. Ответом мне стал поцелуй, долгий и нежный, от которого внутри все странным образом обмирало. Даже моя волчица в подобные моменты буквально растекалась серой лужицей. «Отцу твоему так и быть не скажем», — вернулся к изначальной теме разговора Рафаэль и обхватил пальцами за подбородок, вынуждая смотреть и ему в глаза. «Но при одном условии», — показательно замолчал, ожидая от меня ответной реакции. «Каком?» — тут же заинтересовалась я. «Умеет он заинтриговать и пробудить во мне тонну любопытства?» «Ты пообещаешь мне больше никогда и никому не применять свой дар в подобном ключе!» Снова замолчал, а на губах расплылась лукавая усмешка. «Ну и за исключением меня, да и то, желательно, не в общественных местах!» Протянула не спеша отвечать. «Так и быть, я подумаю над твоим предложением», — выдала по итогу с усмешкой. «Не все ему меня дразнить». «Конечно, подумай, не спеши. У тебя еще полно времени до утра», — великодушно согласился со мной собеседник. «Заодно подумай не только о своем обещании, но и о том, сколько жизней оно сохранит». «Это так. Для дополнительной мотивации». «Бука», — пробурчала недовольно, сделав вид, что обиделась. «Реалист», — противопоставил. «Я-то? Да», — согласилась с ним по-своему с самым серьезным видом, на какой была способна. Разумеется, он не купился. «Расскажи про свой дар подробнее». Вот тут я и правда повеселела, вспомнив момент его приобретения. Он открылся в мои 15. Никто и не думал, что что-то такое может произойти. Никогда прежде я не подавала признаков того, что какая-то особенная. Приступила к рассказу, попутно запустив пальцами в его волосы. У младшего брата мамы, Кайла Кристофера, приближался день рождения. 15 лет. Своеобразный юбилей. И его решили отпраздновать с размахом, пригласив всех-всех родственников. А это и наш клан, и Черный, и Пустынников. В общем, все-все-все. И программа там такая интересная была. Всякие рыцарские соревнования. А я люблю средневековые соревнования, чтоб ты знал всю степень моего расстройства. Пояснила с обиженными нотками в голосе. Что сказать? Обидно было до сих пор. Тем более, что весь движ я и правда пропустила по итогу. А родители решили пропустить основное действие и прилететь позже, продолжила рассказ. Так сказать, отпраздновать в узком семейном кругу отдельно еще раз. В общем, я очень расстроилась. И вот тогда это случилось. У нас тогда еще гостили близнецы с Анькой. Аня, то есть Хания. Это пара моих братьев, если ты не знаешь. Внесла уточнение. Судя по его виду, Анютку он знал. Но да ладно, не о том речь. В общем, пробрало всех. Фыркнула насмешливо, припомнив лица родственников. Знаешь, такая минутная пауза полнейшей тишины, когда они все переваривали произошедшее. Снова рассмеялась. А братья сбежали первыми. Папа продержался еще мгновение, пока я снова не заговорила. Тут я поморщилась, потому что соблазнять собственного отца — такое себе занятие, не говоря уже о том, каково ему пришлось из-за этого. В общем, день рождения лучшего друга я пропустила, а папа к нам на остров вообще перестал кого-то пускать. Даже когда я научилась более-менее контролировать голос, не сразу позволил мне общаться с теми же братьями, не говоря об остальных. Еще б Доминика это остановила, припомнила былое с улыбкой. Вот кому по приколу было изучать мои возможности. На него просто они не действуют, пояснила на всякий случай. Так что по итогу мне это даже помогло. Именно он учил меня контролю. Правда, для этого ему пришлось сперва показать мне все спектры своего очарования. Эх, и досталось ему от папы и Селены. Уткнулась носом в мужское плечо, чтобы скрыть смущение. Просто как вспомню собственную реакцию, так стыдно до сих пор. Ужас, как стыдно. Рафаэль и на этот раз не спешил выказывать то, как относится к моему откровению. Явно переваривал. Или выводы делал. А расскажешь потом дальше, хорошо? Сказал по итогу. Автомобиль между тем остановился перед входом в отель. Водитель сразу же покинул салон. А вот мы остались. Что именно? Посмотрела на него с интересом. Не про мои же ощущения на дар Доминика спрашивал. Все, солнечная моя, улыбнулся ответный Рафаэль. Я хочу знать о тебе все. «Ну, могу сказать одно», — задумалась. «Наши с Домиником возможности довольно схожи. Его очарование действует на людей примерно так же, как мой голос. В общем-то, он потому и взялся обучать меня. А в остальном мне нечего рассказывать. Что на острове может быть такого?» — хмыкнула, пожав плечами. «Знай себе, спи, ешь, плавай да учись. Вот и вся жизнь». «А...» Ну, еще занятия по стрельбе из лука вместе с папой на досуге. Последовало скептическое. Но если оборотень не собирался добавить что-либо, то все равно бы не успел. Дверца машины открылась, а вернувшийся водитель быстренько затараторил в докладе о том, что периметр взят под контроль. На что мой муж сухо кивнул и только потом позволил выбраться наружу. Я только и успела ухватить пиджак обратно. Неприятно, но с голым задом ходить на виду у всех не хотелось куда больше. И не только этого. «Ты же меня не запрешь на каком-нибудь острове, как папа, да?» — поинтересовалась настороженного Ганючка, чтобы уж точно знать, к чему готовиться. «Ты знакома с женой Верховного?» Зачем-то задал встречный вопрос, вместо того, чтобы ответить на мой. Аккуратно обхватил за талию и повел внутрь здания в старинном стиле. «Не очень хорошо», — сказала как есть. «Встречались пару раз на общих праздниках, и все. А что?» «В том-то и дело. Как часто она разгуливает отдельно от Йена Одвайера? Или, например, та же Селена без Дем... Доминика? Или мама твоя без своей пары?» «Так вот к чему все». «Ну, ясно», — протянула немного язвительно. «Может, я тогда и дальше продолжу жить на нашем семейном острове? Разницы никакой. А мама сама по себе практически никуда не ходит не только потому, что ее папа никуда не пускает. Она и сама не любит толпу из-за своего дара эмпатии», — сложила руки на груди, отвернувшись. Зайдя внутрь, задерживаться у стойки администратора не стали, направились прямиком к лифтам. «Я не говорил о том, что запру тебе», — мягко проговорил оборотень, нажимая кнопку вызова подъемной кабины. «Но и ты же понимаешь, что отпустить тебя одну куда-либо я тоже не могу. Не могу и не хочу, если уж быть честным. Такой уж я, какой есть. С самоконтролем у меня все в порядке лишь до поры до времени». Развернул меня к себе лицом. «Не повезло тебе», — закончил с фальшиво прискорбным вздохом. И даже умудрился состроить виноватую физиономию. И я прям восхитилась, честно. «А вот брат Доминика, Александр, свою пару отпускает одну», — вспомнила младшую дочь Верховного. «Она даже работает в посольстве». Альфа снисходительно улыбнулся. «Отпускает?» — передразнил насмешливо. «Совсем-совсем одну? Без какого-либо присмотра? В здании, окруженное высоким забором с колючей проволокой и вооруженной автоматами охраной? Когда-то минимум 3 дюжины в наличии? Ты про это место, в которое он ее отпускает, да?» Уточнил, едва сдерживая смех. И смеялся он явно над моими умственными способностями. Ну да, таких подробностей я не знала. И сейчас искренне фигела. «Нет, так я точно не хочу», — поспешила заверить. «Согласна жить на отдельном острове, но без такой маниакальной заботы. Зато предоставленная сама себе». А занятие найти по душе всегда можно, было бы желание. «Какая ты у меня послушная, оказывается!» Оценил всю щедрость моего согласия огненный Альфа. И таким заинтересованным обжигающим взором окинул при этом. Аж саму в жар бросило. Хорошо, лифт приехал, и нам обоим пришлось отвлечься на реальность, заходя внутрь. «Да я вообще хорошая», — заметила кокетливо. «И так и быть, вместо охраны согласна на одного домашнего Цербера». Добавила с намеком, одарив его многозначительным взглядом с головы до ног и обратно. Бровь собеседника на такое мое заявление взлетела вверх. «Учти, потом не отвертишься», — отозвался оборотень, шагнув мне навстречу. Тем самым прижимая с собой к стене движущейся вверх кабины, заткнув глубоким жадным поцелуем. А я что? И не собиралась даже. Тем более, если по итогу получу как раз то, чего так желаю.